Глава четвертая. Гости начали возвращаться в столовую с пустыми тарелками. Было два встречных потока, один в столовую, другой к бару. «Я слагаю с себя обязанности хозяина», — улыбнулся Норман Виат. «Обслуживайте себя сами», и, наполнив свой бокал, он присоединился к Анжеле и Сомерсам. Дентон отнес свою и Ардис пустые тарелки в столовую. Когда он вернулся, рядом с Виатами и Гестами стоял Ральф Кросби, а Анжела снова направлялась к Тревору и Фалану. Шел третий час ночи, но никто, казалось, не собирался уходить. На улице еще хлестал дождь. Гости развеселились. Анжела находилась в центре внимания. Ее детское личико привлекало всех, даже женщин, несмотря на ее репутацию, подумал Дентон. Это вызвано тем, что сейчас она не угрожает замужним женщинам. Он знал, что последние сплетни связывали ее с неженатыми мужчинами. Двое из этих мужчин сейчас были здесь, молодой Арнольд Лонг и Ральф Кросби. Окружной прокурор официально считался женатым, хотя уже много лет как расстался с женой, и та жила в другом штате. Наблюдая за Анжелой, которая всячески избегала окружного прокурора и при его приближении переходила от одной группы к другой, Дентон хотел знать, кто же стал сейчас ее избранником. Поскольку Мэтью Фаллон не сводил с нее глаз, Дентон подумал, что преемником окружного прокурора вполне может оказаться долговязый карикатурист. Анжела не имела привычки повторно принимать в свои объятия прежних любовников, и если считать, что Арнольд Лонг отпадает, единственным, кроме Мэтью Фаллона, неженатым здесь оставался старый Тревор. Конечно, Дентон понимал, что нового любовника его жены может и не быть здесь. Или вполне возможно, что Мэтью Фаллон тоже является для нее пройденным этапом. Дентон вовсе не считал, что знает полный список поклонников Анжелы. Наблюдая за поведением жены, Дентон никогда не мог с уверенностью сказать, кто конкретно является очередной жертвой, привлеченной ее телом. Она всегда танцевала с разными мужчинами. Потом внезапно исчезала по дороге в туалет. Он знал, что очередной мужчина уже предупрежден и заранее отбыл в назначенное место. Возвращались они всегда раздельно. Пользовалась ли Анжела подобной тактикой на частных приемах и вечеринках, он не знал, поскольку тут ее исчезновение стало бы более заметно. Сегодня это было бы осуществить еще труднее. На улице шел сильный дождь, и гостей у Виатов сравнительно мало. Слухи в городе о ее поведении никогда не прекращались, хотя сама Анжела считала, что действует очень осторожно. Кросби продолжал пить. Он едва держался на ногах и не отходил от бара. Его дрожащие руки едва справлялись с бокалом. Анжела, изредка поглядывая на окружного прокурора, уселась рядом с Ардис на лестнице, откуда ушел Дентон. Норм Виат и его тесть разговаривали с двумя женщинами, и Дентон направился к ним. «А вот и Джеймс», — сказала Анжела, ослепительно улыбаясь. «Дорогой, Норм думает, что ты сойдешь с ума, если он предложит мне работу на телевидении. Послушай, Анжела», — сказал Виат. «О, все в порядке, Норм», — усмехнулся Дентон. «Я не сомневаюсь, что ты пожалеешь об этом. Но, Джим, не обращай внимания на моего мужа, Норм». Анжела с упреком посмотрела на Дентона. «Он всегда говорит, что я бросила выступать и вышла за него, потому что у меня ничего не получалось. Это его постоянная шутка». «О, я уверен, что у вас большой талант», — галантно сказал старый Тревор. «Вы бы хотели работать у меня, о, мистер Тревор?» «Не надо, папа», — сухо сказала Ардис. «Ты же сейчас не в Голливуде». Старый магнат усмехнулся. «Я надеюсь, Анжела, что ты шутила. Не понимаю, что тебя тянет к этой тяжелой работе», — не слишком искренне сказал Норм Виат. «Понимаю». Нижняя губа Анжелы дрожала, и она прикусила ее. На глазах выступили слезы. «Боже мой», — подумал Дентон, — «да она приняла его всерьез». «Нехорошо так шутить, Норман. Не стоит дурачить людей таким образом. Кстати, откуда ты знаешь, что я не умею выступать?» За окном ярко блеснула молния, и мощный удар грома потряс дом. Погас свет и тут же зажегся. Женщины вскочили. Ардис хотела что-то сказать мужу, но свет начал мигать и тускнеть. «Должно быть, молния попала в трансформатор, Джеральд», — сказал Норман и направился к двери. Тесть последовал за ним. «Ненавижу молнию и гром», — сказала Ардис. «Надо принести электрические фонари и зажечь свечи». Свет погас совсем. Черная, как деготь, темнота окутала весь дом. Женщины хихикали, мужчины пытались шутить и смеяться. Слышался шум возни, шлепки, хохот. «Это моя нога, и нечего стоять на ней, да еще каблуком», — послышался сердитый мужской голос, потонувший в громком хохоте. Голая рука коснулась руки Дентона, когда кто-то прошел мимо него. Поскольку Ардис Виат была в костюме королевы Елизаветы, то есть в одежде с длинными рукавами, он решил, что это могла быть только Анжела. Почему она не оставалась на месте в кромешной тьме? Дентон с любопытством стал пробираться следом. Несколько раз он наступил на чьи-то ноги и, наконец, налетел на какого-то мужчину, судя по хихиканью. «Простите», — буркнул Дентон. Он сделал еще несколько шагов вперед, и его рука наткнулась на голое плечо. Да, это была Анжела. Он услышал ее характерный хриплый шепот. «Ты будешь готов, дорогой?» — прошептала Анжела. «Ага, только возьми чемодан», — послышался в ответ мужской шепот. Кто это говорил, Дентон не мог понять. «В том же месте, в то же время?» — шепнула Анжела. Мужчина шепнул в ответ, но Дентон на этот раз не разобрал даже слов. Кто-то зажег спичку, и Дентон увидел прямо перед собой обнаженную спину Анжелы. Он поднял голову, чтобы разглядеть лицо мужчины, но кто-то взвизгнул и погасил спичку. Кто-то другой чиркнул зажигалкой, но в этот момент загорелся свет. Дентон стоял на полпути между лестницей и входной дверью. В футе от него стояла Анжела, мужчина исчез. «Надеюсь, теперь все будет в порядке», — с облегчением в голосе шепнула ему на ухо Ардис Виат. «У меня есть одно подозрение», — шепнул в ответ Дентон и огляделся. Ральф Кросби все еще торчал у бара. Молодой Арнольд Лонг стоял у входа в гостиную и разговаривал с Корин Гест. Норм Виат шел от двери, а Джеральд Тревор смотрел через окно на улицу. Карикатурист Фаллон стоял около Тревора и от зажигалки прикуривал сигарету. Джордж Гест вышел из столовой и вертел головой, как будто искал Корин. Дентон поморгал глазами и помотал головой. «Должно быть, включили аварийную линию», — сказал Норман Виат. «Эй, Корин, ты куда собираешься?» «Домой, если позволит дождь. Ардис, прием был просто великолепен». Гости начали расходиться. Дентон нашел пальто Анжелы, помог ей надеть его и вспомнил, что оставил свою шпагу в углу, где он сидел. Он стал протискиваться в толпе гостей, которые теснились в холле рядом с Виатами, стремясь поблагодарить их и проститься. Кросби выбрал момент и настиг в углу Анжелу Дентон. Бежать ей было некуда. «Почему ты весь вечер избегала меня, Анжела?» — спросил он, с трудом справляясь со своим языком. «Что за чертовская идея?» От возмущения Анжела побледнела. «Я не люблю пьяных, Ральф. Убери от меня руки, пожалуйста». «Миледи сегодня не особенно мила», — злобно прошипел окружной прокурор. Вернувшийся Дентон легко оттолкнул его, тот отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах. Он переводил злой взгляд с Дентона на Анжелу. «Какой галантный муж-рогоносец!» «Может быть, ты пойдешь домой?» — тихо спросил Дентон. В холле наступила гробовая тишина. «Пошли, Ральф», — бросился к нему Норман Виат. «Уйди с дороги», — пробормотал Кросби и направился к Дентону. «Я хочу поговорить с этой проституткой». «Боюсь, у меня нет выбора, Норм», — сказал Дентон и левой ударил Кросби в челюсть. Тот пошатнулся, но удар справа заставил его упасть. Он сел, но тут же опрокинулся на спину. «Я отвезу его домой», — пробормотал Норман. Может быть, ты поможешь мне отнести его в машину, Джим? Прости, Норм, но я устал от этого ястреба в форме. Если ты не возражаешь, я пойду. Спасибо за вечер и спокойной ночи. Взяв под руку Анжелу, он провел ее сквозь толпу гостей и вышел на улицу.